предсказания Иисуса Христа о кончине мира и о втором его пришествии. Иисус Христос предсказал о том, что ожидает в будущем весь наш мир и всех людей. Он учил, что наступит конец миру, и земная жизнь человеческого рода окончится. Тогда Он во второй раз придет на землю и воскресит всех людей. Тогда тела всех людей снова соединятся со своими душами и оживут. И произведет тогда Иисус Христос суд над людьми и воздаст каждому по делам его. «Не дивитесь этому, — говорил Иисус Христос, — ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и услышавшие оживут, и выйдут из могил одни, которые творили добро для вечной блаженной жизни, а другие, делавшие зло, для осуждения». Ученики его спрашивали: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего второго пришествия и конца мира?» В ответ на это Иисус Христос предупреждал их, что прежде пришествия его во славе на землю наступят такие тяжелые для людей времена, каких еще не бывало от начала мира. Будут разные бедствия: голод, мор, землетрясения, частые войны, умножится беззаконие, вера ослабеет, у многих не станет любви друг к другу, появится много ложных пророков и учителей, которые будут обольщать людей и развращать их своим пагубным учением, но сперва будет проповедано Евангелие Христово по всей земле во свидетельство всем народам. Перед самой же кончиною мира будут великие, ужасающие знамения в небе. Море вошумит и возмутится, уныние и недоумение овладеет людьми, так что они будут издыхать от страха и от ожидания бедствий для всего мира. В те дни после скорби той солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится на небе знамение Иисуса Христа, крест его. Тогда восплачут все племена земные от страха суда Божия, и увидят Иисуса Христа, идущего на облаках небесных, с силою и славою великою. Как молния блистает на небе от востока до запада, и сразу видимо бывает повсюду, так видимо для всех вдруг будет пришествие Сына Божия. О дне же и часе своего пришествия на землю Иисус Христос не сказал ученикам своим. «О том знает только Отец мой Небесный, — сказал Он, — и учил быть всегда готовыми к встрече Господа».